Весело удивляясь по поводу своих сбежавших мужей, она задумчиво проговорила: «Воняет от меня, что ли?» Так, конечно, могла сказать только уверенная в себе женщина. Как и у всякой женщины, у нее тоже количество улыбок зависело от количества зубов. Зубы у нее были превосходные. Но кроме этого, как я потом убедился, уверенность в правильности своей жизни поддерживала в ней хорошее настроение. «Не скучаешь здесь одна?» — спросил я. «Да откуда у меня время скучать?» — улыбнулся она. «У меня коровы, свинья, куры, огород, поле. Не успеешь оглянуться — уже вечер. Вот так забредут нежданные гости. Для меня праздник». Ее дом приглянулся жителю местечка Наа. Это сравнительно недалеко. Он несколько раз подбивал ее продать ему дом с тем, чтобы разобрать его и вывести к себе. Обширный каштановый дом был еще крепок. Она отказывалась. Он все набавлял и набавлял цену, но она упорно отказывалась. Вероятно, он знал, что дочь усиленно зазывает ее в город. Наконец, видимо, чтобы испугать ее, он сказал, что спалит дом, ни тебе, ни мне. А я ему ответила с хохотом, сообщила она нам: «Если ты подожжешь мой дом, а я буду внутри, то я из него не выйду. А если буду снаружи, то войду в него, и все узнают, что ты убийца». И он понял, что дело плохо. Отступился. И дочь, и зять умоляли ее переехать в город, по-видимому, не без расчета. Что она будет помогать им с детьми. У них было трое детей, но и они не добились ее согласия. «Я им помогаю всякой снедью», — сказала она, — «но жить там не хочу». Даже сам чегемский колхоз с его главной усадьбой располагался от нее километров в 5. Ей выделили недалеко от ее дома небольшую табачную плантацию, где она мотыжила табак, потом ломала, потом нанизывала на шнуры в табачном сарае и сама, что нелегко, выволакивала оттуда сушильные рамы на солнце. Один из жителей Чегема, у которого женился сын, семья разрослась и уже не вмещалась в его маленьком домике, предложил ей поменяться домами с приплатой, но она и ему отказала. «Мой дом в центре Чегема, в центре!» — со смехом крикнула она, передразнивая его голос. Можно подумать, что центр Чегема — это центр Москвы. Житель центра Чегема так, видимо, и остался в великом недоумении по поводу ее отказа приблизиться к цивилизации. И все дивились, да не приколдована ли она к этому дому. А сын ее, живший в городе, оказывается, стал баловаться наркотиками. Его за этим занятием застукала милиция и арестовала. Кроме того, что он сам был под кайфом, в кармане у него нашли еще 2-3 порции наркотиков. Сестра его прибежала ко мне вся в слезах и чуть ли не на коленях умоляла спасти ее брата, взять его на поруки. В милиции ей подсказали, что такое возможно. Преодолев свое отвращение просить что-либо у начальства, я, скрипя сердце, отправился в милицию. Беря его на поруки, я сказал начальнику милиции, что это случайность, что он исключительно любознательный молодой человек, уже всю мою библиотеку перечитал. Более правдоподобного вранья я не мог придумать. «Вы хотите сказать, что он и от книг кайф ловил?» — иронично заметил начальник, но отпустил его. Я думаю, не столько мое вмешательство сыграло роль, сколько переполненные камеры. Видимо, он еще не слишком далеко зашел в привыкании к наркотикам, чтобы не сглазить, пока, насколько я знаю, здоров и держится. Сестра предупредила меня, что матери о случае с наркотиками нельзя говорить. Я и так не собирался с ней об этом говорить. Кстати, я точно знал, что он после института не собирается возвращаться в Чегем. Но знала ли об этом его мать? Я не осмелился спросить. «Как подумаю, что дедушкин дом опустеет, — сказала она, — так мне и жить не хочется. Хоть в Кремль меня посадите, как Сталина, жить не хочется. Зачем же надо было дедушке 100 лет назад подниматься сюда, строить дом, плодить детей и скот, если жизнь здесь должна кончиться? Нет, пока я жива, жизнь здесь не остановится. Я знаю, что дедушка на том свете доволен мной». «А ты веришь, что там что-то есть? — спросил я. — Конечно, — твердо ответила она. — Иначе бы я не чувствовала, что дедушка доволен мной». «А если весь Чегем переселится в долину?» — спросил я. — «Пусть переселяется, — пожала она плечами. — Я их и так почти не вижу. Сама себе буду и председателем, и колхозницей». Она рассмеялась, легко вскочила на ноги, сгребла со стола остатки ужина в миску и вышла из кухни кормить собаку. Слышно было за дверью, как собака смачно хрустит костями, а хозяйка насмешливо приговаривает: «Да не спеши, подавишься, дура». После этого она с керосиновой лампой в руке повела нас в горницу, указала на кровать, пожелала спокойной ночи и с лампой озарявшее ее моложавое лицо, ушла в свою комнату. Через минуту вдруг оттуда раздался ее тихий, но долгий смех. Что-то ее очень смешило, и она явно не могла удержаться. «Что случилось?» — не удержался и я. «Да ничего», — ответила она. «Вспомнила свою корову. Когда я ее дою, она иногда норовит спрятать молоко для теленка. Сегодня, когда я ее доила, она спрятала молоко и сразу же обернулась на меня. Мол, догадалась я, что она спрятала молоко? Или поверила, что оно кончилось? Хитрющая! Сразу же я оглянулась». Она дунула в лампу, и свет под дверями исчез. «Господи, не забывай о нас», — проговорила она, как бы любовно напоминая Богу о его некоторой рассеянности. Все стихло. Я лежал, прислушиваясь к задумчивым шорохам и скрипам ночного деревянного дома. В эту ночь я долго не спал. И мне было хорошо, что я видел счастливую женщину. Она была счастлива, потому что ясно знала и следовала сюжету своего существования. Я видел десятки, а на всю страну их миллионы несчастных людей. Одни несчастные из-за своей бедности и боязни стать еще бедней. Другие несчастны, потому что разбогатели, но боятся, что не смогут усторожить свое богатство. Третьи несчастны от того, что просто не знают, для чего жить. И все вместе несчастны от того, что будущее страшит их хаосом жестокой бессмысленности. Сюжет существования важнее всяких экономических законов. Вернее, сами экономические законы могут работать только тогда, когда у человека есть сюжет существования. Если вкладчики перестают верить в сюжет существования банка, банк лопается. Если граждане страны не улавливают сюжет существования государства, оно разваливается. Дайте сюжет, дайте сюжет. Вот он есть у этой женщины, и она счастлива, несмотря ни на что. День писателя. В России все что-нибудь просят, а те, что не просят, умоляют ничего не просить. Так что выходит, что и они просят. Сегодня поехал в нашу бывшую писательскую поликлинику, чтобы снотворное себе раздобыть. Я говорю «бывшую», хотя нас туда еще пускают, но неохотно. Говорят, что скоро, кроме писателей и инвалидов войны, никого туда пускать не будут. А сколько осталось этих несчастных инвалидов войны? Почти никого. Наших детей уже не пускают, но жен еще лечат, видимо, боясь разрушения семьи. Что же случилось? Это хорошая поликлиника, и я совершенно точно знаю, что построена она на писательские деньги. И мы, бывало, раньше не без гордости лечились в ней. С врачами были самые дружеские отношения, просто братские. Иной врач так интересно начинает говорить о твоей книге, что заслушиваешься его и совсем забываешь о своей болезни. А теперь ее кто-то приватизировал. И теперь она в основном будет лечить состоятельных людей за наличные деньги. Страница 207, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.